Глава 13. Натерпелась Марья Гавриловна. До смерти истомилось бедное сердце ее в безотрадной неизвестности, в мрачных тяжелых думах и в тревогах, день и ночь мутивших ее душу. Ровно в тесном затворе посхимленная старица сидит она безвыходно в уютном своем домике. В часовню даже по праздникам перестала ходить. Людей не видит и знать не хочет, что за порогом ее домика делается. Заходили было к ней иной раз Фленушка с Марьюшкой время скоротать, но безответною оставалась на веселые разговоры их Марья Гавриловна. Безучастно слушала келейное их празднословье. Заспесивилась наша краля, зачванилась. Топнув с досады ногой, молвила Фленушка, выходя однажды с Марьюшкой из домика Марьи Гавриловны. «Битый час, сидели у ней, хоть бы единое словечко выронила. В торги, слышь, пускается. Каменные палаты закладывать собирается. Куда с нашей сестрой ей водиться? А мне плевать, ноги моей не будет у грубиянки. И ты не ходи к ней, Марьюшка». Не раз заглядывала к Марье Гавриловне и матушка Манефа, но и с ней не вязалась беседа у молодой вдовы. Сколько раз искушенная житейскими опытами игуменья пыталась вызвать ее на искреннее, откровенное признание в сокровенных думах и затаенных чувствах. Всегда холодна, всегда безответно оставалась Марья Гавриловна. Сердечная скорбь ее тайной повита и семью печатями запечатана. «Мир обуял», — решила Манефа. «Прелесть тщетного жития смущает бедную. Мятежные мысли обуревают душу ее». Но какие мысли? О ком, о чем не могла придумать игуменья? И с Таней, душой и телом преданной своей сударыне, и с той ни слова Марья Гавриловна. Одна переживает печали, одна переносит горе сердечное. Где прежняя ласка приветная? Куда кануло беззаботное веселье и тихий, невозмутимый покой души, отдохнувший от былого горя, забывший старые сердечные раны? Все как ветром свеяло. Перед отъездом Манефы на Сорочины в Осиповку Марья Гавриловна получила от брата письмо. Уведомлял он о покупке соболя. Писал, что надо как можно скорее принимать его, да, набрав клади, отправлять кверху. Но про того, кого ради куплен тот пароход, ни слуху, ни духу. Алексей словно в воду канул. Обещал побывать в Комарове через 2 недели. 5-е в исходе. А его нет, как нет. Стороной узнала Марья Гавриловна, что отошел от Потапа Максимыча и уехал в город, но воротился ль оттуда или дальше, куда отправился, разведать не могла. Сидит под окном да тоскует, недвижно сидит, устремив слезные очи на черную полосу леса, и слышит разговор какого-то приезжего крестьянина с обительским конюхом Дементьем о дороге в городец, на какие деревни надобно ехать. Дементий в числе деревушек помянул Парамова. «Чего еще лучше?» — подумала Марья Гавриловна. «Авось воротился из города. Авось у отца теперь с матерью. Накажу тому мужичку побывать в Парамовой, разузнать о нем». Вздумано, сделано. Наказала Марья Гавриловна проезжему крестьянину: непременно бы повидал он Алексея Лохматова. Сказал бы ему, что место на пароходе для него готово, чтобы ни медля, ни минуты ехал в Комаров. 2 рубля серебром обещала, если тот крестьянин на возвратном пути ей ответ привезет. Писать хотела, но сил не достала, и стыдно как-то было. Дён через 5 посланный воротился за сулеными рублями. Сказал, что Алексея в Парамовой нет. Поехал де в город, а где теперь, не знают. Что наказывала, все сказал старику Лохматому.

«Можно узнать», — живо подхватила Таня. «Рядом со скитом живет такая женщина». И рассказала она Марье Гавриловне про елфимовскую знахарку, про добрую тетку Егориху, нелюбимую келейницами, а всеми окольными крестьянами почитаемую благодетельницей. Суеверный страх объял душу Марьи Гавриловны, когда узнала она, что Таня, сведя знакомство с колдуньей, клала ей под подушку зелье и давала умываться водой с волшебных корней, нарытых знахаркой. «Ах, Таня, Таня, что ты наделала?» — упрекала она любимицу, закрывая лицо руками. «Да вы не бойтесь, сударыня Марья Гавриловна», — отвечала ей Таня. «Она ведь предобрая и все с молитвы делает. Шагу без молитвы не ступит. Корни роет, Богородицу читает, травы собирает, помилуй мя Боже. И все, все по-божественному. Вражьего нет тут нисколько. Со злобы плетут на нее келейницы. Обойдите деревни, любого спросите. Всяк скажет, что за елфимовскую Наталью денно и ночно все Бога молят. Много пользы народу она делает. А уж какая разумная, какая добрая, и рассказать того невозможно». Много рассказывала Таня про елфимовскую знахарку. Так хвалила кротость ее и доброходство, с каким великую пользу чинит она людям безо всякой корысти. Суеверный страх покинул Марью Гавриловну. Захотелось ей узнать от Егорихи, какая будет ей судьба в новом замужестве. Но в скит знахарку позвать невозможно. Келейницы и близко не подпустят. Надо самой идти. Таня взялась устроить свидание с Егорихой. На другой день по отъезде Алексея, перед самыми вечерними, вышла Марья Гавриловна с Таней на каменный вражек. Оттуда резвоногая девушка летом слетала в Елфимово и по скорости воротилась оттуда с Егорихой. «Здравствуйте, Марья Гавриловна!» «Здравствуй, сердобольная вдовушка!» С низким поклоном весело молвила знахарка, подойдя к сидевшей на луговине Марье Гавриловне. «Много про тебя наслышано, а Бог привел напоследях только с тобой видеться». «Душой рада с тобой видеться, Наталья. Извини, что не знаю, как величать по отчеству. Не привел Господь прежде ознакомиться, но с хорошим человеком знакомство николи не поздно свести. На ласковом слове спасибо, сударыня». Снова кланяясь Марье Гавриловне, молвила тетка Егориха. Таня была девочка догадливая, отходила в сторонку и пускалась вдоль вражка цветочки рвать. Разговорилась Марья Гавриловна со знахаркой и не может надивиться, отчего это с первого взгляда почувствовала к ней такое доверие, какого никому до того не имела, такую любовь задушевную, такую близость, какой никому, кроме одного, никогда не чувствовала. Ровно мать родная воротилась с того света и воркует теперь над дочерней головкой, познавшей много горя, мало радостей. Всей душой, всем сердцем открылась знахарке Марья Гавриловна и услыхала не сухие поучения, как от матери Манефы, а слова живого участия, освежившие взволнованную душу молодой вдовы. Все, все рассказала ей про себя Марья Гавриловна. «Какова-то будет судьба моя? Чего ожидать мне в новом замужестве?» — склонив голову, спросила она. «Чего ж ты желаешь? Чтобы я твою судьбу рассказала? Чтоб тебе, как на ладонке, выложила все, что впереди тебя ждет?» — кротко улыбаясь, спросила у Марьи Гавриловны знахарка. «Да, тетушка, да. Не утай, что ведаешь. Скажи, будет ли доля моя счастлива?» — отвечала вдова. «Полно, сударыня, полно, Марья Гавриловна. Кроме Бога, будущего не знает никто», — величаво подняв голову, сказала Егориха. «Всякий вещун, коего бы духа пророчества его ни было, ложь есть перед людьми и перед Богом. Скажет ли кто тебе, что чарами или тайными вещими словами может узнать судьбу человека? Не верь, Скажет ли, что по звездам узнает ее, аль по руке, аль по сну, аль по иному чему? Не верь. Скажут тебе про святошу какого-либо, про юрода, что знает он будущее. Не верь. Те же басни, что от колдуна, что от святоши. Будущего знать людям не дано, и в том Божья любовь к людям. Великая премудрость его. Что бы за жизнь человеку была, если бы он знал наперед всю свою жизнь, до гробовой доски? Не было бы тогда на земле ни надежды, ни радостей. Жил бы человек, как скотина бессловесная. «Другим открываешь же ты, что будет с ними?» — молвила Марья Гавриловна. «Никому я никогда не пророчила», — кротко ответила знахарка. «Советы даю. Пророчицей не бывало. Правда, простому человеку мало добрый совет подать. Надо, чтобы он его исполнял как следует. Тут иной раз приходится и наговорить, и нашептать, и пригрозить неведомую силой, если он не исполнит совета. Что станешь делать? Народ темный. Пока темными еще путями надо вести его». «Что же мне скажешь? Какой мне совет дашь?» — спросила Марья Гавриловна. «В смирении стяжи душу свою», — отвечала елфимовская знахарка. «Смирись передо всем и перед всеми. В том смирение счастье человека. Умей понять мой совет, да хорошенько его исполнить. Делай добро, у тебя на то достатков довольно. Бедного сирого не забудь, голодного накорми, о больном попечалуйся, и делай все, не возносясь, а смиряясь не в свое превозношение, а во славу имени Божия. А выпадет доля терпеть, носи золото, не изнашивай, терпи, горюшка, не сказывай. Вот и все, больше сказать тебе нечего. Вот разве что еще, какой бы тебе грешный человек в жизни не встретился, не суди о грехах его, не разузнавай об них, а смирись и в смирении думай, что нет на земле человека грешнее тебя. Грех, что болезнь, иной раз и против воли в человека входит. Грехи осуждать — все едино, что над болезнями смеяться. Только злому человеку сродно чужие грехи осуждать. Сам Господь не осуждает их, а прощает. Осуждает грехи только дьявол и все ему послужившие». Долго беседовала Марья Гавриловна, сидя в каменном вражке с елфимовской знахаркой. И так было ясно и отрадно на душе у ней. Век бы, кажется, не рассталась она с теткой Егорихой. И когда, прощаясь, Марья Гавриловна денег хотела ей дать, та не взяла. «По милости Господней всем я довольна», — сказала она. «Малое, слава Богу, есть. Большего не надо. А вот что. Поедешь ты завтра через деревню Поляну. Спроси там Артемия Силантьева. Изба с самого краю на выезде. Третьего дня коровенку свели у него. Четверо ребятишек, мал-мало меньше. Пить и есть хотят. Без коровки голодают, а новую купить у Артемия достатков нет. Помоги бедным людям, Христа ради, сударыня». И низко-принизко поклонилась колдунья Марье Гавриловне. И легко, и светло было на душе Марьи Гавриловны, когда под пытливыми, но невидимыми ей взорами обительских матерей и белиц возвращалась она из каменного вражка в уютный свой домик. Миром и радостной надеждой сияла она и много жалела, что поздно узнала елфимовскую знахарку. Под яркими лучами заходившего солнца мрачна и печально казалась ей обитель Манефина. На другой день воротился Алексей, и Марья Гавриловна оставила комаров без тяжких дум, без сожалений. Когда выехала она со своим возлюбленным из кита, ей вздохнулось легко и показалось, будто из какого-то глухого подземелья, из какой-то темной темницы, свободную и счастливою, выпорхнула она на ясный, радостный мир Божий.